Глава 11. Индра сокрушает воинство демонов. Блаженный Шука сказал: «Затем милостивым взором своим Всевышний вернул к жизни поверженных богов и исцелил увечья их предводителей, Индры и бога ветра Ваю. Восставшие из небытия воины света с удвоенной яростью принялись теснить обидчиков. Громовержец занес над Бали свое самое грозное оружие — острую молнию с сотней наконечников. Воинство демонов затрепетало. Сам же Бали, сын Верочины, оставался невозмутим. Облаченный в неуязвимые доспехи, сжимая твердо острый меч, он смотрел в лицо заклятому врагу, не отводя взора. Дабы смутить мятежника, Индра горделиво крикнул: «Что ж, злодей, не удалось тебе ворожбою усмирить меня, главного кудесника царства небесного? Неужели и впрямь ты полагал, что я, как малое дитя, испугаюсь твоих чар? Таких находчивых, как ты, рвущихся на небеса хитрыми уловками через голову небожителей, я тысячами отправляю в раз в самые низшие круги преисподней. И тебе, доморощенному чародею, не избежать моей кары. Пусть друзья и родичи твои полюбуются, как покатится по земле твоя голова, снесенная моею молнией сотни острых наконечников». Доблестный Бали отвечал: «Верно, царь, никому не избежать своей участи. Вступивший в борьбу за мирские блага принужден пожинать плоды своих стараний. Но не тебе, смертному, быть мне судьею. Пусть нас рассудит всемогущее время. Пусть оно решит, кому из нас достанется победа и слава, кому поражение и позор. Кто узрел колесо вселенского времени, тот не ликует, находя, и не скорбит, теряя. Маски радости и печали, что столь часто посещают твой лик, право выдают в тебе отсутствие мудрости. Сильные мира сего обыкновенно мнят себя творцами собственных побед, зодчими собственной славы. Не обиду во мне вызывают твои колкие слова, но жалость». Блаженный Шука продолжал: «Выпустив стрелы остроумия в небесного царя, доблестный демон натянул до самого уха тетиву своего лука и нацелился в сердце Индры подлинными стрелами. Нравоучения демона, пусть и справедливые для властителя богов, что стрекало для толстокожего слона. Решив более не мешкать, Индра запустил во врага самую мощную из своих грозовых молний, от которой еще никому не удавалось сберечься. В следующий миг корабль Бали рухнул на землю исполинскою горою, погребя под обломками хозяина и его свиту. Немедленно бесстрашный витязь Джамха, оседлав свирепого льва, бросился на помощь своему другу и предводителю. Отразив следующую молнию, которая должна была добить смертельно раненого Бали, он со всею силою, на которую был только способен, ударил палицей в плечо Индры. вторым ударам он размазжил голову боевому слону. Бездыханное животное повалилось на земь, едва не раздавив под собою могучего седока. Тогда Матали, верный возничий Индры, подоспел к хозяину с колесницею, запряженную тысячею златогривых коней. На лице демона мелькнула улыбка восхищения смелостью вражеского слуги. Но уже в следующий миг Матали был проткнут огненным трезубцем. Превозмогая боль, возничий направил колесницу навстречу врагу, и Индра, острый, как лезвие молнии, отсек голову дерзкому демону. Услышав от Нарады о смерти Джамбхи, на поле брани примчались трое его младших братьев — Намучи, Бала и Пака. Осыпая небесного царя бранью и проклятиями, трое витязей потопили его колесницу в ливне смертоносных стрел. Не ведая пощады, Бала сразил одного за одним всех коней Индры, чем поверг небесного царя в небывалое смятение. Пака вложил в лук 200 стрел и одним залпом разнес вдребезги колесницу Индры, добив раненого Матали. Намучи, поливая небесного царя дождем златоконечных стрел, нанес Индре 15 тяжких ран. Как солнце в пору дождей, лучезарный громовержец и его золотая колесница скрылись в туче стрел. Потеряв из виду предводителя, боги пали духом. Словно моряки, лишенные кормчего посреди бушующего моря и тесненные врагом, обратились вспять. Но Индра недолго оставался заперт в клети из вражеских стрел. На колеснице, запряженной лучезарными лошадьми, под золотым флагом с изображением льва, царь небес воспарил ввысь, сияя точно утреннее солнце, что изгоняет ночную тьму. И небожители вновь возликовали. Яростно сжав в руке тысячезубую молнию, громовержец помчался на врагов, теснивших его верное воинство. На глазах у соплеменников поверженного Бали он отсек головы дерзким Бале и Паке, повергнув в ужас все их воинство. Рассвирепевший Намучи бросился на царя небес, продираясь сквозь ряды воинов света, уничтожая каждого, кто становился на его пути. Рыча, как разъяренный лев, герой схватил украшенное золотыми узорами стальное копье со звонкими колокольчиками острия и с криком «Пришла твоя смерть!» запустил его в Индру. Копье неслось к Индре, точно огненная комета, и, казалось, нет такой силы, способной противостоять ей. Но Владыка Небесный пустил навстречу копью град остроконечных стрел, которые изрубили в куски адское оружие. В следующий миг он метнул громовую молнию в горло демона. Но случилось чудо. Прославленная молния, что не раз поражала самых могучих витязей, отскочила от тела Намучи, словно щепка от гранитной скалы. Страх охватил громовержца, когда молния, отскочив от демона, едва не убила самого хозяина. Недоумевая, он заключил, что здесь не обошлось без вмешательства таинственной силы. Прежде этой молнией Я обратил в прах исполинские горы, что как птицы небесные парили над землею, угрожая падением ее обитателям. Той же молнией я сразил демона Вритру, исчадия жреца Твашты. Многие могучие воины, коим иное оружие даже не оставляло царапины на теле, пали под ударом моей молнии. Что стало с ней сейчас? Почему она отскочила от обыкновенного демона, не оставив на нем и следа? Неужели моя молния, которую прежде боялись как оружие Творца, ныне утратила свою грозную силу? В тот миг, когда Индра совсем было потерял надежду одолеть врага, с небес раздался неведомый голос. «Сего демона невозможно умертвить ни влажным, ни сухим оружием. Я даровал ему такое благословение, потому если хочешь покончить с ним, придумай иное средство умерщвления. Нечто среднее между стихиями воды и суши». Услышав вещий голос, Индра призадумался и затем заключил, что пена есть то самое вещество, что не сухое, не влажное, а нечто среднее. И, накатив пенистую волну с гребнем, острым, как лезвие клинка, царь небес обезглавил своего врага. Небожители ликовали и осыпали громовержца лепестками лотосов. Ангелы Вишвавасу и Паравасу радостно пели, прославляя своего повелителя. Счастливые боги били в литавры, небесные девы кружились в веселом танце. Предводители небесного воинства Ваю, Агни и Варуна со своими дружинами принялись истреблять побросавших оружие демонов, словно львы беззащитных оленей. Дабы демоническое племя не было изничтожено полностью, Творец просил мудрого народу отправиться к богам и убедить их остановить резню. Нарада обратился к воинам света. «Вас неизменно оберегает Господь Всемогущий. Его милостью вы испили нектар бессмертия. Его супруга, богиня Удача, улыбалась вам многократно. Неужто мало вам, что вновь вы обрели власть и богатство, что сделались бессмертными? Неужто для полного удовлетворения вам недостает гибели ваших неразумных братьев?» Блаженный Шука продолжал. Вняв увещеванием святого старца, боги усмирили гнев и опустили оружие. И под радостные возгласы свиты воины света возвратились на небеса. Нарада же велел демонам подобрать своего бездыханного предводителя и тела тех своих товарищей, что не лишились головы, и отнести их на гору Асту. Там, у подножия священной горы, жрец Шукра вернул к жизни Бали и его падших соратников, прошептав у них над ухом одному лишь ему известное заклинание. Придя в чувство, Бали узнал о своем поражении и гибели братьев, но не выказал ни малейшей досады, ибо постиг великую истину. что свершилось, то было неизбежно.